«Какова же ваша версия?» — осведомился Фрил. «Версии мы не имеем. Единственное, что мы знаем, это то, что в ночь гибели Кэтрин Маркус на парковочной площадке возле ее последнего бара кому-то еще проломили голову». «На парковке произошла пьяная драка», — сказала Мэгги Мейсон. «И что из этого следует?» «Никто из посетителей бара не помнит никаких драк. Ни в самом баре, ни вне его. Между 1:30 и 1:50 бар покинули только Кэтрин Маркус и две ее подружки. Выходил также свидетель Малдонадо, но, помочившись, он тут же вернулся. Входить тоже никто не входил. На парковочной площадке Малдонадо видел человека, по его словам, приличной наружности, 30 с небольшим, темноволосого. Когда Малдонадо 1:50 покидал бар, на площадке уже никого не было. Как раз в это время девчонка Маркус бежала через парк». Суза кивнул. «Мы не говорим, что здесь очевидная связь. Возможно, ее и вовсе нет, но все-таки совпадение знаменательное». «Ну и опять же, какова ваша версия?» — спросил Фрил. Суза пожал плечами. «Не знаю, сэр. Допустим, это все-таки был гангстер. Тот парень в машине выслеживал, когда девчонка Маркус выйдет из бара. Она выходит, и он звонит по телефону сообщнику. Дальше в дело вступает сообщник». «И что потом?» — спросил Шон. «Потом? Потом он ее убивает». «Нет, тот парень в машине. Что делает он? Поднимается, берет в руки камень или еще что-нибудь и идет с этим на другого? На кой черт? Может быть, тот на него напал? Зачем? Чтобы поговорить по его сотовому? Ерунда. Мы тут не усматриваем ни малейшей связи с убийством Кэтрин Маркус. Сержант, — сказал Суза, — вы считаете, что мы должны просто забыть об этом? Сказать к черту — это пустое дело?» «Я разве так сказал?» «Ну, я это сказал?» — повторил Уайти. «Нет, нет, не сказал. Просил бы вас, Джозеф, быть повежливее со старшими по чину, иначе можете опять очутиться в душном туннеле на окружной Спрингфилда, где будете собачиться с головорезами-мотоциклистами и вонючими девками, жрущими консервы прямо из банки». Суза лишь вздохнул, выпуская пар. «Я лишь подумал, что нам это может пригодиться, вот и все. Я того же мнения. Хочу лишь, чтобы вы это исследовали подоскональнее, прежде чем отвлекать людские резервы на нечто, что может оказаться совершенно незначительным, не относящимся к делу эпизодом. К тому же последняя капля в юрисдикции городской полиции. Мы связались с ними», — сказал Суза. «Они сказали вам, что это их дело?» Суза кивнул. Уайти широко развел руками. «Вот и отлично. Держите связь с детективом, которому это поручено, и докладывайте нам о результатах, а пока оставим это». «Поскольку сейчас мы в стадии версии, сержант», — сказал Фрил, — «то какова ваша?» Уайти пожал плечами. «У меня есть кое-какие соображения, но не густо. Кэтрин Маркус умерла от травмы затылочной части головы. Все прочие повреждения, в том числе и огнестрельное ранение в левое предплечье, по заключению экспертизы, жизни не угрожали. Удары были нанесены не острым деревянным предметом, палкой или дубинкой. Медицинская экспертиза установила, что сексуальному насилию она не подверглась. Нам удалось выяснить, что она собиралась сбежать с парнем по фамилии Харрис, в то время как Бобби О'Доннелл был ее бывшим дружком, однако все еще не согласным считаться бывшим, что и осложняло ситуацию. Отец Кэтрин ни О'Доннелла, ни Харриса не переваривал. А Харриса за что? Нам это неизвестно». Уайти окинул беглым взглядом Шона. «Но мы не опускаем руки. Итак, нам остается предположить, что покинуть город она собиралась утром. Своеобразный девичник с двумя своими подругами она заканчивала в баре, откуда ее шуганул Роман Феллоу, после чего она повезла подружек домой. Начинается дождь. Ее дворники не к черту, ветровое стекло грязное. Ее заносят в кювет, либо потому, что она выпила и несколько потеряла ориентацию, либо она на секунду начинает клевать носом, либо же потому, что она хочет избежать столкновения с чем-то на дороге. Что бы там ни было, машина в кювете, мотор заглох. И к машине кто-то подходит. Согласно свидетельству старой леди, Кэтрин Маркус произносит «Привет». После этого, как нам представляется, преступник производит первый выстрел. Она ухитряется стукнуть его дверцей. Может быть, пистолет его дал осечку, не знаю, и бежит в парк. Она выросла в этом районе и, возможно, думает, что там ей будет легче затеряться. Опять же, мы можем лишь гадать, почему она выбрала парк, хотя на пустынной в ту и другую сторону Сидней-стрит помощи ей ждать было неоткуда. Квартала эдак 4. А если бы она побежала по пустынной проезжей части, преступник мог бы задавить ее собственной машиной или же с легкостью ее пристрелить. И она бежит в парк, бежит все время в одном направлении, на юго-восток, пробегает цветник, потом пытается укрыться во овраге под мостом, затем делает последнюю пробежку к кинотеатру на открытом воздухе. Она упорно углубляется в парк, сказала Мэгги Мейсон. Да, мэм, почему? Почему? Да, сержант. Сняв очки, Мэгги Мейсон положила их перед собой на стол. «Если за мной гонится через парк, который мне хорошо знаком, я вначале действительно могу заманить преследователя вглубь в надежде, что он заблудится, и я смогу оторваться от него. Но при первой же возможности я постараюсь выбраться из парка. Почему она не побежала к северу, к Росклер, или обратно, к Сидней-стрит?» «Возможно, под действием шока или страха. Страх способен лишать человека рассудительности. К тому же не будем забывать и результат теста на содержание алкоголя в крови. Она была пьяна». Мэгги Мейсон покачала головой. «Не верю». «И еще. Из ваших отчетов я могу заключить, что мисс Маркус бежит гораздо быстрее, чем преследователь». Уайти приоткрыл было рот, но словно забыл, что именно он хотел сказать. «Да, это следует из вашего же отчета, сержант. Там говорится, что, по крайней мере, дважды мисс Маркус предпочла не бежать, а спрятаться. Она спряталась в питомнике. И она спряталась под мостом. Мне это говорит о двух вещах. Во-первых, что она бежала быстрее, чем ее преследователь, иначе она не смогла бы даже сделать попытки спрятаться. И, во-вторых, что, как ни странно, она чувствовала, что оторваться и убежать от преследователя недостаточно». Прибавьте к этому отсутствие малейших попыток выбраться из парка, побежав назад. И о чем это нам говорит? Ответа на вопрос ни у кого не было. Наконец Фрил нарушил молчание. Так о чем же это нам говорит, Мэгги? Это дает возможность нам, во всяком случае мне, предположить, что она чувствовала, что окружена. На минуту Шону показалось, что воздух в комнате застыл, насыщенный электричеством. «Бандой или чем-то подобным, — наконец выговорил Уайти. «Или чем-то подобным, — сказала Мэгги Мейсон. «Я не знаю, сержант. Я всего лишь анализирую ваш отчет. Хоть режь меня, я никак не могу взять в толк, почему эта девушка, по всей видимости, более проворная, чем напавший на нее человек, не захотела просто убежать обратно из парка, если рядом не было другого преследователя». Уайти опустил голову. «При всем моем к вам уважении, мэм, в таком случае на месте преступления непременно обнаружилось бы куда больше следов. Вы сами в вашем отчете не раз ссылались на дождь». «Да», — сказал Уайти, — «но если бы тут действовала банда, господи, даже двое, следов все равно было бы больше. Хоть на несколько, но больше. Что-нибудь да осталось бы, мэм». Мэгги Мейсон опять нацепила очки и заглянула в находившиеся у нее в руках бумаги. Наконец она сказала: «Это лишь теория, сержант, основанная на вашем же отчете, но теория, по моему мнению, достойная внимания». Уайти по-прежнему не поднял головы, но Шон чувствовал, как от него, словно пар, исходит негодование. «Что скажете, сержант?» — спросил Фрил. Подняв голову, Уайти устало улыбнулся присутствующим. «Я учту вашу теорию, право, учту. Но гангстерская преступность в округе низкая. Приняв эту посылку, рассмотрим возможность присутствия двух преступников, что приводит нас обратно к версии заказного убийства». «Хорошо. Но если это так, а в начале нашего сегодняшнего заседания мы согласились, что выстрел был одиночный и с некоторого расстояния, тогда единственная разумная возможность — это признать, что выстрелил второй преступник в момент, когда Кэтрин Маркус ударила его сообщника дверцей. Следовательно, стрелял один, а жертвой его оказалась запаниковавшая пьяная женщина, возможно, ослабевшая от потери крови, утратившая способность ясно мыслить и, к тому же, очень неудачливая. Но вы, конечно, не будете сбрасывать со счетов и мою теорию, — сказала Мэгги Мейсон, горько усмехнувшись и не поднимая глаз от стола. — Конечно, — сказал Уайти. — Пока что, ей-богу, я готов принять все, что угодно. Ладно, убийцу она знала. Но всех подозреваемых с логически оправданным поводом к убийству пока пришлось отбросить. И чем больше анализируешь, тем больше склоняешься к тому, что нападение было непредумышленным. Дождь уничтожил 2/3 следов. Девчонка Маркус не имела ни заклятых врагов, ни финансовых секретов, ни наркотической зависимости. Не была она и свидетельницей какого бы то ни было из известных нам преступлений. Ее убийство, насколько нам известно, никому не приносило выгоды.